الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد сегодняшняя тема, да, он Аллах جل وعلا будет про этика посещения мечети. Как вы знаете, что мечети или мечеть, или на арабском аль-масджид, имеет большое положение в исламе. И наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в достоверном хадисе о том, что если человек построит мечеть, то есть Аллах Азза ва Джалла ему напишет вознаграждение за это даже после его смерти. И кроме этого, наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям в много хадисах побуждал к присутствию, к посещению мечети и рассказывал там о многих достоинствах посещения мечети. Понятно, чтобы у мусульман был интерес и у них был энтузиазм к этому вопросу. Даже наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям из таких сильных доводов, которые нам указывают о том, что то есть надо стараться прийти в мечети и совершать молитву даже в коллективе, тот хадис, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщил о том, что он хотел, чтобы один человек начал делать молитву, потом после этого он пошел с некоторыми людьми и пожигли дома тех людей, которые они не совершают молитву в мечети, то есть в коллективе. Это хадис Туалисан говорит нам о великом достоинстве коллективной мечети, коллективной молитвы, которая совершается в мечети. Кроме этого, наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям побуждал мусульманам, чтобы они постоянно присутствовали в мечети, чтобы они постоянно ходили туда. Поэтому он нам рассказывал в достоверном хадисе о том, что если человек пойдет в мечеть, у него нет никакого намерения, кроме того, чтобы пойти туда, или чтобы кого-то научить что-то, или чтобы он знал что-то из религии. То есть, или чтобы он людям дал знания, или чтобы он получил знания. То есть, если человек пойдет в мечеть с таким намерением, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Кана лаху ка аджри хаджин тамман хаджатуху». У него будет вознаграждение, подобно тому, у него будет вознаграждение паломника, совершающего полного хаджа. Если человек идет в мечети, и он ничего не хочет, только чтобы или что-то взять, знать из религии, или чтобы другим передать что-то, Аллах Субханаху ва Тааля ему записывает вознаграждение, как будто человек совершал хадж совершенством вири. Это очень важный хадис, ассаляму алейкум. Кроме этого, просто Аллах Иссаляму сказал нам о том, что если человек идет, понятно, утром или вечером, то есть в мечети, Аллах Азза ва Джал приготовит для него место, жилище в раю. Об этом наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорил. Кроме этого, помните хадис, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам сообщил о том, что 7 критерий людей, они будут находиться под тенью трона Аллаха Азза ва Джал. Одно из этих критерий – человек, который его сердце связано с мечетью. Наверное, этот хадис вы о нем тоже помните. И есть очень много хадисов, которые указывают на достоинство, то есть посвящение мечети, и чтобы пойти туда и так далее. Сегодня, иншаллах, как я сказал вам, поговорим немножко о этике посвящения мечети. Некоторые из этих вопросов или моментов являются ваджибом, некоторые являются желательными поступками. То же самое вы сами можете заметить. Некоторые из этих поступков бывают до того, как ты зайдешь в мечеть. Некоторые бывают, когда ты сидишь в мечети. Уже некоторые из них уже после того, как ты покидаешь мечеть. Давайте, баракаллаху фикум, начинаем. Из этики или из важных моментов, на которых надо обращать внимание, когда человек хочет пойти в мечеть, да, то есть вы знаете, что мечеть на арабском называется аль-масджид. его называют месджидом, потому что там много совершаются, или потому что там совершается суджуд. Вы знаете, что такое суджуд? То есть суджуд — это земной поклон. То есть аль-месджид. Его называют месджидом, потому что там совершается много суджудов. Давайте посмотрим, ахсан Аллаху алейкум, некоторые из этики с посвящением мечети. Во-первых, выйти или идти в мечеть в наилучшем образом, то есть в красивом виде. Понятно? То есть человек, желательно, чтобы человек, он выбрал красивую одежду, которая, то есть, закрывает его аура. Почему? Потому что, как вы знаете, во время джахилия, то есть они могли посещать запретную мечеть, но их аура открытая. Понятно? Из-за определенных причин, я раньше вам об этом говорил. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране, в 7 суре, Аль-Араф, номер 31. Где Аллах Субхану Та'ала говорит: «Я бани Адама, худу зинатакум инда кулли масджид». وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. نعم. О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо он не любит расточительных. О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо он не любит расточительных. То есть обращайте внимание, баракаллаху фикум, на этот далил. Я бани Адама, худу зинатакум инда кулли масджид. О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Эта ая важна, то есть 7 сура, ая 31, вспомните, потому что они будем чуть-чуть говорить попозже. То есть первое, или первый момент, человек, он, то есть ему следует стараться входить в мечеть в красивой, то есть одежде. Понятно? И поэтому ученые, как Ибн Катир, рахимахуллах, и имам Ибн Абдул-Бар, и другие, сказали, что обладатели знания сказали, что желательно, чтобы человек, если у него есть возможность, чтобы он взял красивую одежду и тому подобное. Понимаете с меня? Следующий момент. Закрыть аль-фахд. Аль-фахд — это что-то бедра, то есть чтобы аура была закрытая. Это очень важный момент. Это ваджиб даджи. То есть когда человек посещает мечети, он должен закрыть, то есть бедра, чтобы его молитву была принята. Потому что если он будет молиться, и аура его, то есть, или хотя бы, то есть бедра будут открыты, его молитва не принимается. Некоторые они что одевают шортики до колени. Понятно? То есть вы знаете, что аура, колени, они не, это не аура. То есть, аура — это где? От пупка до колени. Понятно? То есть это территория, это место. То есть некоторые одевают шортики до колени, но когда он хочет делать, то есть сидит, то есть читает тахият и так далее, уже чуть-чуть поднимаются эти шортики, поэтому бедро будет видно. Его молитва, баракаллаху фикум, не принимается. Так нельзя так делать. Понятно? То же самое, некоторые что они делают? Некоторые они могут одевать длинную одежду, но она просвечиваешься. То есть видно, субханаллах, его видно, что ты, субханаллах, его кожа, или как говорится, его аура. Понимаете меня? Это плохо. Так нельзя делать. То есть нельзя одевать такие слишком короткие, понятно, где вообще бедра будут видны, или те, которые просвечиваются. То есть через них можно видеть кожу. Это не этот вопрос, ахсан Аллаху алейкум, надо обращать внимание. Понятно? Идем дальше. Следующий момент. Надо закрыть аль-атик. Надо закрыть, баракаллаху фикум, аль-атик. Что такое аль-атик? Аль-Атик — это место между плечом, то есть окрумянным отростком, и между шеей. Понимаете меня? Ясно, иншалла? Это называется аль-Атик. Это не ключица. Это не ключица. Понятно, ключица чуть-чуть ниже. Аль-Атик — это между окрумянным отростком, понятно, то есть начало плеча до шеи. Это место надо, баракаллаху фикум, закрыть. Понятно, некоторые, когда молятся, он одевает какие-то футболки или нижнее белье, понятно, и где там будет видны, будет виден аль-Атик. Это неправильно, ассаламу алейкум. Надо закрыть, это ваджиб, надо закрыть этот ад. Поэтому можно найти, что некоторые ученые говорят, если человек молился в такой одежде, его молитва не принимается. Его молитва не принимается. Поэтому, ассаламу алейкум, надо закрыть атик. Вы поняли, где находится этот атик? Понятно? Баракаллаху. Это не ключица, потому что ключица чуть-чуть ниже. То есть почти можно сказать от шеи до, от шеи до плеча почти. Вот это место называется атик. Понятно? Надо это закрыть. Понятно? Да, и без рукава можно, потому что атик здесь там не будет виден. Ясно, иншалла. Понимаете меня, баракаллаху фикум, да? Надо это закрыть, да. Я говорю, да. Идем дальше. Следующий момент, ассаляму алейкум, желательно, чтобы человек одевал головной набор. То есть что-то на голове одеть. Понятно? Помните аю предыдущую, которую мы сейчас прочитали из суры Аль-Араф, где Аллах Субхана ва Тааля в 7-й суре, ай номер 31, он говорит: «Я бани Адама, худу зинатакум инда кулли масджид». «О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети». Некоторые ученые, рахимахумуллах, опираются на эти аи и на другой хадис, где Пророк сказал, что Аллах Азза ва Джалла имеет право или больше прав, чтобы ты брал для него украшения. Есть такой хадис: «Фаинна Аллаха ахакку айютазайяна ла». То есть Аллах Азза ва Джалла сам в первую очередь имеет право, чтобы вы брали украшения для него. То есть на этот хадис и на той ае, которую я сейчас вам прочитал из суры Аль-Араф, некоторые ученые опирались на этот далил о том, что человеку ему следует одевать что-то на голове. Ясно? Понимаете меня? Поэтому шейх Аль-Бани, рахимахуллах, у него есть такие драгоценные слова. Он говорит: «Валлави араху анна салата хасира ра'си макрухатун». То, что я считаю, что совершение молитвы без головного убора является макруха, является нежелательным. Потом он говорит: «Далика анна мин аль-мусаллами бихи истихбабу дукуль аль-муслими фи ас-сала фи акмали хайати ислами». Шейх говорит, потому что нет сомнения в том, что мусульманину желательно, чтобы он начал совершать молитву в самом совершенном виде. И потому что Пророк сказал этот хадит, который я вам сейчас сказал только что: «Инна Аллаха ахакку айнитайзайяна», потому что Пророк сказал, Аллах больше всех имеет право, чтобы вы для него взяли украшение. Потому что говорит: «Валейса мин аль-хайати аль-хасана фи урфи ас-салаф и'тияду хасри ар-рас, баль хадихи аадатун аджнабийятун тасарабат иля катирин мин аль-билади аль-исламия хинама дахала аль-куффар». Шейх говорит, не было из притч или из привычки салаф ходить без головного убора. Понимаете меня? Слышно вам в потоке, да? Шейх говорит, не было из поступок или из привычки салаф ходить и на голове нет ничего. Шейх сказал, «Баль хадихи аадатун аджнабия». Это привычка от аджаниб, то есть иностранных, имеется в виду не арабы. Понятно? И те, которые в Европе и так далее. «Тасарабат иля кафирин мин аль-билади аль-исламия хинам дахаль куфар». Шейх говорит, это привычка, то есть ходить без головного убора. Это такая привычка распространялась в исламских государствах, когда зашли в эти государства куфар, то есть неверные. Поэтому, баракаллаху фикум, желательно, чтобы человек, когда он ходит, То есть, поэтому он что-то отдельно на голове. Поэтому вы можете заметить, в некоторых мечетях есть шапки. Так ли? Наверное, заметили. То есть, в некоторых мечетях, когда заходишь, есть шапки, оставляют шапки так, чтобы ты взял и одел шапку, когда ты молишься. Да? Это имеет обоснование, да, как я вам говорил, за слово ученых. Идем дальше. Из этика, то самое посещение мечети, чтобы человек он не закрыл или покрыл его рот. Это обязательно нельзя. Только если есть какая-то необходимость. Понимаете меня? Некоторые, когда он молится, он закрывает рот шарфом, не знаю, или платком, и так далее, или чего-либо. Это нельзя. Если есть необходимость, это другой разговор. Понятно? Он может, допустим, закрыть его рот, когда, если он зевает. Понимаете меня? Если он зевает, тогда ему разрешается. Или если там очень сильный холод, понятно, и он боится, чтобы потом это не носило вреда его, то есть губы, тогда без проблем. Но если нет нужды, нельзя, чтобы человек закрыл или покрыл его рот. Ахсан Аллаху илейкум. Следующий момент, или следующая этика посещения мечети, чтобы человек, когда он ходил в мечеть, чтобы он взял что-то и поставил из благовонов или из духи. Понятно? Надо человеку следует. Я не говорю, это ваджиб, это мустахаб, желательно. Что когда идешь в мечети, надо какие-то, то есть парфюмы или какие-то духи или миск, понятно, масляные духи какие-то берешь и оставляешь, потому что молитва, когда ты идешь, то есть молиться, это встреча с Аллахом Субханаху ва Тааля. И наш Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что Аллах Азза ва Джалля имеет больше всех прав, чтобы мы взяли для него украшение. Сейчас, если ты идешь к своему другу, понятно, или идешь к кому-то в гости, ты не выбираешь какие-то плохие одежды или такие простые. Ты стараешься ходить или идти к нему в гости в хорошей одежде. Аллах Азза ва Джалля имеет больше прав, чем этого человека, которого ты любишь или не любишь. Понимаете, что я имею? То же самое из этика. Посещение мечети, человеку не следует посещать мечети, если он покушал лук или чеснок, понятно, или какие-то другие еды или напитки, которые имеют некрасивый запах или нехороший запах. Ясно? Шейх Мухаммад Джамиль Зину, да сохранит его Аллах Субхана ва Тааля, говорит, что из здесь он включил еще, если есть запах пота, или когда человек, если он долго не купался, понятно, бывает от него запах неприятный, да? То же самое, ему не следует посещать мечети. То же самое, если запах носков, не знаю, или одежды, или чего-либо, то же самое, ему не следует посещать мечети. Понятно? Почему? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что если человек он покушал, то есть من أكل البصل والثوم والكرات يسألكم بكوشل لوك يشسنوك الكرات يعني إذا شو تفعل الكرات فلا يقربن مسجدنا بس أن نبلجات ناشي متشيتي فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم بيستنو أنجلم ننوستين فريدا تشتو наносит человеку вред. То есть то, что мешает человеку, то, что неприятно человеку, то же самое это ангелам мешает. Поэтому, баракаллаху фикум, здесь то же самое можно включить того человека, который он курит. Так ли? Тот, который курит, он имеет неприятный запах, баракаллаху фикум. Поэтому они сами, те, которые курят, вы сами можете заметить, они, когда хотят курить, берут, покупают чувашки. Почему? Потому что когда он покурил, когда он с тобой разговаривает, субханаллах, хочется убегать. Хочется убегать из-за неприятного запаха. Поэтому здесь надо обращать внимание, ассаламу алейкум, что когда идешь в мечети, надо стараться, чтобы человек у него был приятный запах. Понятно? Запах одежды, или если человек он не купался, не знаю, или так далее, нежелательно. Или если он покушал лук или чеснок, Понятно. И сильно есть запах, пусть он нежелательно, чтобы он посещал мечети. Это нежелательно. Мы не говорим, это харам, это нежелательно. Понятно, да? Потому что таким образом ты будешь помешать, или человек будет мешать другим мусульманам, когда они совершают молитвы. Сейчас, субханаллах, бывает люди, когда он заходит, у него запах, то есть носков очень такой страшный. Даже человек, он заходит человек в мечети, то есть он может рядом с ним, уже человек тот не может концентрироваться в молитве из-за неприятного запаха. Понятно? Или он, если он не купался, не знаю, или у него запах одежды такой, то есть страшный. Понятно? Поэтому, ассаламу алейкум, вы должны этот вопрос обращать внимание. Идем дальше. Из этих посещений мечети использовать сивак. И знаете, что такое сивак? Понятно? То есть желательно, чтобы человек использовал сивак. Понятно? Если нет сивака и так далее, пожалуйста, можно, если сейчас современный, берешь зубная паста, понятно, и используешь это, чтобы удалить неприятный запах от рта. Понятно? Некоторые люди, допустим, у них бывают проблемы с желудком, понятно, поэтому у них могут быть или проблемы с пищеварительной системой, поэтому могут быть у них запах не такой неприятный. Поэтому пусть они используют это. Если сивака нет, то алхамдулиллах, есть другие средства, можно их использовать, чтобы, как говорится, была приятно с человеком общаться. Иначе, субханаллах, бывают такие люди. Я знаю одного человека, то есть он утром просыпается, вообще не использует ничего, пьет кофе и курит. Поэтому, когда он с тобой разговаривает, субханаллах, невозможно даже. То есть, даже его слушать. Понятно? Поэтому, ассаламу мы на этот вопрос должны обращать внимание. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он был чистым человеком. Не обязательно, чтобы быть чистым, надо быть богатым. Не обязательно. Ясно? Идем дальше. Из этика, то есть на посещение мечети, пойти в мечеть то есть рано. Понятно? То есть желательно, что до молитвы, допустим, за 4 минуты, за 5 минут. Понятно? То есть идти заранее в мечети. Почему? Потому что в этом есть очень много пользы. И очень много, субханаллаха, достоинства. Из них, во-первых, ты когда идешь заранее, за это тебе дают вознаграждение. Кроме этого, когда если ты пошел пораньше и ты ждешь, ты находишься в молитве. Понятно? И за это ангел просит для тебя прощения. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что если человек пришел в мечеть, и он ждет, пока молитва начинается, ангели сидят и говорят: «Аллахумма гфир лаху, Аллахумма рхамху». «О Аллах, прости его». «О Аллах, помилуй его». Если человек, он получит такое вознаграждение, конечно, если он не вышел из мечети или если он не портил его вуду. Поэтому желательно пойти в мечети пораньше, понятно, за 5 минут, 6 минут, 10 минут, и ждешь, пока, то есть, азан будет, или, не знаю, или икама, то есть, будет, чтобы ты получил за это вознаграждение. Ассаляму алейкум. Дальше наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, из достоинства этого, то есть, пойти в мечети заранее, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в достоверном хадисе: «Аля адуллюкум аля ма ямху Аллаху бихи хатая». ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط فرسول الله سلام сказал не сообщить ли вам о поступке посредством которого الله سبحانه وتعالى скупляет грехи и увеличивает степень человека в раю. Они сказали: да, о посланник Аллаха. То есть сообщи нам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Исбагу лвуду'и аля лмакари». Совершать вуду в полном виде, когда есть затруднение, допустим, холодно. Понятно, холодно. Человек, он старается сделать вуду как есть, хотя ему трудно немножко. Или, допустим, жарко, допустим, или болеет. То есть ему что-то трудно, но он старается сделать вуду наилучшим образом. Такой поступок, Аллах Субхану Та'Аля из-за этого увеличивает твой уровень в раю и искупляет твои грехи. Потом Пророк Саллаллаху сказал: «Вакафату л-хута иля л-масаджид», «Побольше ходить в мечети». Поэтому чем дальше человек живет в мечети, чем это будет больше вознаграждения, если он будет ходить пешком. И об этом мы будем говорить с вами попозже. И третий момент, это уже то, что нас касается, «Интизару салати ба'да салат», «Ждать молитву». Понятно? Когда ты ждешь молитву, понятно, Пророк Саллаллаху назвал это «Фадаликум рибат». Это является рибатом. Что такое рибат? Рибат, когда человек, он сидит на границе, защищает границу мусульман. Понимаете меня, да? Вот это большое вознаграждение этого поступка, когда ты сидишь, идешь заранее немножко, сидишь, чтобы ждать молитву. Поэтому, субханаллах, вы можете представить, если человек идет в мечети, там есть урок, он берет намерение. То есть пойду пораньше, получить знания. Потому что Пророк сам сказал, если человек пойдет в мечети, у него нет никакого намерения, кроме того, чтобы или знания получить, или передать людям знания. Пророк сам сказал, тогда Аллах Азза ва Джалла запишет ему, как будто он сделал хадж в совершенном виде. Берешь намерение пойти в мечети заранее. Потому что если ты идешь заранее, за это искупляются твои грехи. Понятно? И пойти туда с намерением получить знания, и людям передать свои знания. И тогда, тогда ты получаешь очень большие вознаграждения. Но это есть, ну, кто из людей это понимает и старается это делать. Поэтому, субханаллах, люди, которые находятся в мечети пророка или в там, храм, понятно, они получают, субханаллах, очень большие вознаграждения. Мы можем то самое получить, но не как они. Если мы будем действовать на основе этих вещей, которые я вам говорим. Кроме этого, почему я сказал вам, что ходить в мечети заранее, это имеет много достоинств. То, что я говорил, да, то, что перечислил, понятно. Кроме этого, потому что ты таким образом сможешь молиться в первом ряду. И за это есть очень большие вознаграждения. Вы об этом знаете. Понятно? Кроме этого, из пользы ты сможешь делать дуа между азаном и икама. И вы знаете прекрасно, что это время, очень хорошее время для принятия дуа. Потому что если ты пришел после икама, понятно, уже все, ты не успеешь делать дуа. Ты можешь, конечно, если ты дома сидишь, азан был, еще икама не было, делать дуа. Но обычно человеком бывает занят. Но если ты был там заранее, ты совершал, допустим, приветствие мечети, да? И сидел. И сделали азан, понятно? У тебя будет время, хорошее время, достаточно, минимум 10-15 минут делать дуа и просить у Аллаха Субхану ва Та'аля, потому что, как вы знаете, дуа между азаном и между икама принимается, как об этом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла юрадду дуау байна л-азани вал-икама». Дуа, который совершается между азаном и икама, не отвергается. То есть Аллах Аззаджин его не отвергает. Понятно? То есть принимается. Кроме этого, почему хорошо надо стараться ходить в мечети заранее? Потому что ты сможешь сделать такбират аль-ихрам, то есть первая такбира с имамом. Так ли? И вы знаете, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в достоверном хадифе, который шейх аль-Албани подтвердил его достоверность, сказал: «Ман салла лиллахи 40 йоман фи джама'а юдрику такбират аль-уля кутибат лаху бара'атан». Бараатум минан нари ва бараатум минан нифак. Если человек совершает молитву Аллаху Субхану ва Та'аля в течение 40 дней в коллективе, и он успеет делать таквиат аль-ихрам с имамом, здесь есть несколько моментов. Совершаешь молитву в коллективе, срок сколько? 40 дней. Дальше, третье условие, успеваешь такбират аль-ихрам с имамом. Вы знаете, что такое такбират аль-ихрам? Первый такбир называется такбират аль-ихрам. То есть человек совершает молитву лиллях, ради Аллаха, не ради кого-то. Дальше, 40 дней, фи джама'а, в коллективе, юдрику такбират аль-ихрам, он успеет делать такбират аль-ихрам с имамом, потому что ты можешь, он сказал Аллаху Акбар, через 2-3 минуты ты зашел. Ты не успел. Понятно? То есть и он, четвертый момент, он успеет делать такбират аль-ихрам с имамом, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Кутиба лаху бара'атан». Ему запишут два вида то есть бараа, то есть два вида, то есть как говорится, то есть аль-бараа это значит невиновность или отведение от какого-то зла. То есть сейчас я вам объясню. Бараа туминаннар, то есть у него будет защита от ада, то есть он не причастен к попадению в ад, то есть он в ад не попадет. Бараа туминаннар, то есть у него будет как ходатайство, можно так сказать. Понятно? Бараа туминаннар ва бараа туминаннифак. И у него будет как говорится, то есть бараа, то есть невиновность от нифака. То есть он не является мунафиком, и он не является одним из обитателей ада. Это очень большое вознаграждение, ассаляму алейкум. Поэтому вы на этот вопрос обращайте внимание. Вы поняли этот хадис? То есть, понятно вам, что такое бараа? Если непонятно, я могу сейчас дать вам еще раз, то есть объяснить, что такое бараа. То есть эти условия, на них надо обращать внимание. И ты идешь в мечети, делаешь молитву ради Аллаха Субхана ва Тааля. Срок 40 дней. Третий момент ради Аллаха Субхана, то есть как говорится, в коллективе. И четвертый момент, то есть с имамом. Просто я сам сказал, человеку записывают два бараа. То есть бараа это оправдание или невиновность, как я вам сказал. То есть он не будет, то есть у него будет оправдание, то есть он не будет, у него будет оправдание, чтобы в ад не попасть, и у него будет оправдание, что он не, или невиновность, то есть что он не является одним из лицемеров. Поэтому, ассаляму алейкум, на этот вопрос обращайте внимание. Кроме этого, то же самое, если человек он идет пораньше, он успевает 100% сказать аминь с имамом. И вы знаете, что просто Аллах Сам сказал, если имам сказал «Гайр магдуба алейхим ва даллин», говорите «Амин», если это соответствует то, что имам то есть, говорит, тогда, если это соответствует то, что ангелы говорят, потому что ангелы тоже сам говорят «Амин». Если ты говоришь «Амин», и в это время тоже сам ангелы сказали «Амин», просто Аллах Сам сказал «Угуфира лаху ма тақадда мин дамби», прощаются его предыдущие грехи. Поэтому это очень большое вознаграждение. Видите, субханаллах, если человек он идет в мечети заранее, очень большие, то есть он, как говорится, получит очень большие вознаграждения за одним поступком. Следующий момент, когда, или этика, когда человек он идет в мечети, желательно, чтобы он сказал дуа, который обычно просто он его говорит, когда он идет совершать молитву. Понятно? То есть, когда ты идешь в мечеть, входишь из дому, ты говоришь «Аллахумма джаал фи кальби нура, ва фи лисани нура, ва джаал фи сам'и нура, ва джаал фи басари нура, ва джаал фи мин халфи нура, ва мин амами нура, ва джаал мин фавки нура, ва мин тахтихи нура, Аллахумма атини нура». То есть, о Аллах, сделай, чтобы в моем сердце был нур, свет, и в моем языке свет был, и в моем ухи, да, по-русски, уши. В моих ушах был свет, и в моих глазах, и позади мне, чтобы был свет, спереди, и сверху, и снизу, и Аллах. И потом говоришь, о Аллах, отдай мне свет. Понятно? Это дуа, ты говоришь его, когда ты выходишь из дома, идешь в мечети. То же самое с этикой посещения мечети, когда человек идет в мечети, он не бегает, он идет потихонечку. Он идет потихонечку, он не бегает. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если вы слышали икаму, фамшу иля салати ва алейкуму ссакинату вал вакар. Идите к молитве с сакиной, то есть с спокойствием. Не надо спешить. Ва ла тусриу. И не спешите. Аль-вакар, то есть медленно, то есть чтобы человек служил уважением, то есть медленно. Идете со спокойствием и не спешите. Если вы успели что-то с имамом делать, если нет, тогда вы дополняете молитву тогда отдельно. Ясно, иншаллах? Поэтому это тот самый момент, на него надо обращать внимание. Некоторые люди, когда слушают уже, что имам читает аль-фатиху, или уже он почти заканчивает прочитать маленькую суру, то есть он идет на руку, чтобы не потерять ракау, они бегают. Это неправильно, так не следует. Понятно? Просто Адам сказал, идите медленно, то есть потихонечку. Понятно? Не очень медленно, а не бегать. Следующий момент, или следующая этика, баракаллаху фикум, ходить в мечети пешком. Ходить в мечети пешком. Понятно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в Сахих Бухари: «Инна а'зама ан-наси аджран фис-салати аб'адухум илейха мамшан фа-аб'адухум». Самое большое вознаграждение, которое люди получают, это именно у тех, которые находятся вдалеке от мечети. Потом те, которые подольше, поближе. Понятно? То есть, чем дальше идешь, чем больше будет вознаграждение. Поэтому Ахсан Аллахум старает ходить в мечети пешком. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе сказал: «Баширу аль-машаина фи дзулами иля аль-масаджид бин-нури ат-тамм йаум аль-кияма». Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Обрадуйте тех, которые идут в мечети фи дзулам». Фи дзулам — это значит в темноте, там света нету. Обрадуйте тех, которые идут в мечети в темноте. Понятно, да? «Бин-нури ат-тамм йаум аль-кияма». То есть обрадуйте их, что у них будет совершенный или полный свет в судном дне. Вы знаете, что Аллах Субхану Та'ала даст каждому из нас свет в зависимости от его имана. Понятно? И как вы знаете, что возле моста и на мосте будет полная тьма. Поэтому человек, если он будет ходить в мечети, понятно, допустим, во время Магриба, или во время Иша, или во время Фаджра, и там есть тьма, то есть там вообще мало света и так далее. Просто Аллах сказал: обрадуйте таких людей, что у них, иншаллах, будет в судный день полный свет и совершенный свет. Идем дальше, ахсана Аллаху алейкум, из этики посещения мечети. Когда ты заходишь правой ногой, Анас радиаллаху анху сказал: «Мин ас-суннати иза дахалта аль-масджида ан табда бриджлика аш-шималь, ва иза харажта ан табда бриджлика аль-юсра». Анас радиаллаху анху говорит: «Ис-сунни, когда ты заходишь в мечеть, чтобы ты зашел правой ногой, и чтобы ты потом вышел левой ногой». Анас радиаллаху анху, так он нам говорит. То есть он это видел или слышал от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда он говорит нам, что это ис-сунна. То же самое ис-сунни, когда ты заходишь в мечеть, ты говоришь такой дуа: «Аллахумма фтах ли абваба рахматик». «О Аллах, открой мне ворота, да, твоего милосердия, или твоей милости». Ясно, есть такой хадих. И когда выходишь, человек, он говорит: «Аллахумма инни асалюка мин фадлик». «О Аллах, я прошу тебя от твоей милости». Есть такой хадиф. Есть и разные хадифы по этому вопросу. Понятно? Дальше из этики посещения мечети, что ты стараешься молиться и где? В первом ряду. Понятно? Надо стараться, баракаллаху фикум. Понятно? Чтобы молиться в первом ряду, потому что за это есть большое вознаграждение от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, люди, которые... То есть задерживаются от этого ряда, Аллах Субхану Тааля у них задерживает в судный день. Понятно? То есть надо стараться, чтобы человек он молился в первом ряду. А если человек он халатно относится к этому, тогда Аллах Субхану Тааля его задерживает в судный день. Подольше. Идем дальше. Из этики, баракаллаху фикум, что человек, когда он заходит в мечеть, он говорит: «Ассаляму алейкум». Понятно? Из этики, когда ты заходишь в мечеть, ты говоришь: «Ассаляму алейкум». Ясно? Без проблем. Это может тоже сам так говорить. То же самое из этики, ассаляму алейкум, совершение двух ракатов. Когда в мечеть заходишь, об этом вы знаете. Понятно? То же самое из этики, ассаляму алейкум, чтобы ты молился в сторону сутрой. То есть некоторые становятся на середине мечети, и перед ним нет никакой сутры. Преграда. Понятно? Так неправильно, ассаляму алейкум. Ты, когда совершаешь молитву, надо ближе к стене, не знаю, или стул какой-то, не знаю. Ну, чему-то поближе. Понимаете меня, ассаляму алейкум? Понятно? То же самое из этики мечети, когда азан читается, нельзя выйти из мечети. Это харам не разрешается. Абу Хурайра, радиаллаху анху, однажды он увидел человека, как об этом сказано в Сахих Муслим. Однажды он слышал, он однажды увидел человека, ушел из мечети после того, как люди прочитали азан. Но еще икама не прочитали. Абу Хурайра сказал, «Амма хада факат аса Абул Касим». То, что касается этого человека, он ослушался, или он ослушался, да? Он ослушался Абул Касим. Кто такой Абул Касим? Это куня у кого? Это куня у нашего пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Его куня была Абул Касим. То есть Абу Хурайра, когда увидел этого человека, ушел из мечети после того, как азан прочитали, он сказал, то, что касается этого человека, он ослушался нашего пророка, то есть Абул Касим. И в другом хадисе Пророк саллям сказал, если люди послушают азан в моем мечети, то есть им не разрешается выйти, только если есть какая-то необходимость. Понятно? Ясно? Потому что это из поступков лицемеров, ахсан Аллаху алейкум. Идем дальше. Из этики то же самое, когда человек он идет, заходит в мечети, то есть, чтобы он был занят поклонением, а не просто приходить, встретиться с ребятами или с кем-то и поговорить так. Нет, ты пришел в мечеть, то есть надо стараться это время использовать поклонением. Понятно? Потому что, может быть, дома нет возможности, и много детей или жена, то человек будет занят. Поэтому это надо на этот момент обращать внимание. То есть, читаешь какие-то дополнительные молитвы, или читаешь Коран, или слушаешь уроки, если ты читаешь уроки, или делаешь какие-то дикри. Понятно? То же самое. Из этики посещения мечети, ассалам Аллаху алейкум, что нельзя продавать что-то. И если человек, вы видели его, он начинает что-то продает, просто раз он сказал, скажите ему, пусть Аллах не даст тебе блага в твоем торговле. Нельзя торговаться в мечети, ассалам Аллаху алейкум. Некоторые люди приходят и торгуются, и продают что-то в мечети. Это харам. Не разрешается. Понимаете, что я то же самое. Из этики посещения мечети, что человек, когда он заходит, и имам совершает молитву, пусть он заходит сразу с имамом. Из ошибок, субхана ты можешь дойти или заметить. Имам, допустим, поднялся из рукуа. И он не успел рукуа. Первый рака, допустим. Понятно, он совершает магриб или фаджр. Он не успел первый рукуа. Он сидит и ждет, пока имам делает первый сюжет, второй сюжет, поднимается на второй рака, и потом он присоединяется. Это неправильно, баракаллаху. Что есть, когда ты заходишь в мечеть, что имам делает, ты заходи, делай. Ты успел рукуа, альхамдулилля. Даже если не успел рукуа, даже если он в сюжете. Заходи и совершай то, что делает имам в мечети. Ясно, иншаллах, да? Хорошо, из этих, ассаляму Аллаху алейкум, по вопросу, то есть, мечети, посещаем мечети, чтобы человек, он не взял какое-то место для себя. Некоторые люди, субханаллах, он выбирает одно место и считает, как будто это его место и так далее. Каждый раз, когда приходит, он молится в этом месте. Понятно? Если кто-то пришел, и он вставал в это место, ему неприятно, и он пытается то есть, его отодвинуть. Это неправильно. Понятно? Это неправильно, баракаллах. Так нельзя делать. То же самое из этики посещения мечети, что нельзя помешать молящимся. Понятно? Не кричить. Понятно? То есть выключить мобильный телефон. Не ходить между ними. Иногда бывает такое, то есть человек, двое сидят, и тот сразу заходит между ними, и он так грубо, понятно? Или он включает, то есть он не выключает телефон. Или вообще там у него в телефоне есть какая-то, не знаю, музыка и так далее. Это, баракаллаху фикум, неправильно. И мы должны стараться быть спокойны и не помешать другим людям. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда он зашел в мечети, видел, что некоторые читают Коран, но они громко. Понятно? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, дали им совет, сказал, вы сказали, тем, которые читают Коран и те, которые молятся, вы все обращались к Аллаху Азза ва Джалла. Поэтому если человек, ему не следует читать Коран громко, чтобы он не помешал другим мусульманам. А что можно сказать, если человек он просто болтует, или если человек он музыку то есть, включил, или если он не выключил мобильный телефон и так далее. Баракаллаху фикум, вот это некоторые из этики, посещение мечети. Прошу Аллах Субхану Та'Аля, чтобы Он помог нам и вам и всем мусульманам принимать то, что мы сказали, в практику, и чтобы Аллах Субхана ва Тааля помог нам в этом деле. Инна Аллах Азза ва Джалла хуа валию залик ва халькаду алейх. Ва джазакум Аллаху хайран.